Глава 5. Медленно я поворачиваюсь к мужу. Брови его угрожающе сдвинуты, а руки скрещены на груди. «Алисия, я повторять не буду», — протягивает он ко мне руку. Затравленным взглядом я смотрю на него. «Это письмо из дома», — тихонько проговорила я. «Посмотрим, что за письмо», — раздраженно произносит он. «Я же запретил тебе общение с сестрами». Я протянула ему письмо, Эдуард небрежно его разорвал, а меня покоробило. Не люблю, когда так нервно разрывают письма. Его лицо удивленно вытягивается. «Что это?» — спрашивает он меня. «Я не знаю, не читала», — лепечу я, боясь новой вспышки гнева. «Ты за нос меня водишь?» «Эдуард, ты же сам раскрыл письмо», — осторожно напомнила ему я. «Откуда мне знать, что там написано?» Я неистово молилась, чтобы о нем там не было сказано ни слова, чтобы он не узнал, что моей семье известно о его обращении со мной. Только не это. «Дорогая Алисия», — начал читать он письмо вслух, а у меня вспотели ладони. «Это твои первые щедрины в качестве замужней дамы». «Что это за письмо? Вряд ли Аманда бы писала такое». «Тогда кто же его писал, а главное, зачем?» «Ты должна показать мужу, как у нас встречают этот праздник», — продолжает Эдуард. «Высылаю тебе наш семейный рецепт щедринского кекса и пару рецептов, которые в суматохе расставаний я не успела тебе положить». У меня выражение лица еще более недоумевающее, чем у мужа. Кто пишет подобную чушь? Амелия не могла, она к готовке отношений не имеет. Аманда тем более. Неужели тетка? Поражаюсь я собственной догадке. «Ты должна показать, какая хорошая ты хозяйка», — скептическим тоном прочитал Эдуард. «Должна продемонстрировать барону, что вельские умеют организовать праздники не хуже, чем в Корнуолле». «Да, в Корнуолле вообще их не организовывают. Эти фанатки совсем не умеют веселиться. Или это мне так повезло?» «В письмо вкладываю рецепты», — дочитывает муж. «Уж будь любезна, постарайся удивить мужа, чтобы мне не было стыдно хотя бы за твое воспитание. Ты же хорошая девочка, Алисия. Будь достойна своей счастливой судьбы». Это точно тетка. Кроме нее, такой чуши никто не смог бы написать. Я с трудом сдержалась, чтобы не расплакаться. Счастливая судьба. Если бы она знала, какая судьба меня ждет, приняла бы предложение Эдуарда. «Твоя тетя Ядвига», — закончил читать муж. «Да и не забудь, что на столе в праздник должно быть 12 блюд». Он удивленно рассматривал листики с рецептами. «Щедринский кекс», — прочитал он. «Для его приготовления тебе понадобятся сухофрукты, специи, масло, яйца, мука». «Что это?» — спросил Эдуард, словно глазам своим не верил. «Очень вкусный кекс», — выдавила из себя я. Тетка держит рецепт в секрете. Даже не знаю, что должно было произойти, что она поделилась со мной. «Дорогое удовольствие этот кекс», — протянул Эдуард. «Так она считает, что ты богатый человек и можешь себе позволить подобную роскошь», не задумываясь о последствии, произнесла я. Тетка готовила его каждый год. Это был неприкрытый вызов. Только сегодня он упрекал меня в нищете, а сам не может позволить ежегодное лакомство бедняков. Я немного преувеличила. По-настоящему этот кекс тетка не пекла никогда. У нас не было денег на специи и сухофрукты. Мы получали каждый год жалкую пародию на настоящий щедринский кекс. Эдуард, кажется, обрадовался, что письмо от тетки, и даже повеселел. Вот только меня не отпускала назойливая мысль, кто ему донес о письме. Если знали только я и Бонни, то остается служанка. Очень мне не хотелось разочаровываться в ней. Казалось, что я нашла преданного человека, и если это окажется не так, то Эдуард уже знает о моем плане. Я запаниковала. «Говоришь, готовили каждый год?» — весело переспросил муж, и я кивнула. Он зачем-то подошел к окну, не обращая внимания на поднятую половицу. «А знаешь, твоя тетка подала мне хорошую идею», — весело произнес он. 12 блюд что-то значат?» «Да», — пролепетала я, — «символизирует 12 месяцев года». Эдуард потирал руки в радостном возбуждении. Давно я не видела его таким воодушевленным. Надеюсь, что это хороший знак. «Когда там ваши щедрины?» — спросил он меня. 7-го дня месяца волков», — перевела я на карнуольский нашу дату. Его заинтересованность меня настораживала. Даже когда Эдуард весел, расслабляться нельзя. Он еще раз взглянул на письмо тетки Ядвиги, пролистнул тощую стопочку с рецептами, а я до сих пор недоумевала, зачем она мне их прислала, с какой целью, я не понимала. «Рецепта приготовления бараньи ноги она не написала», — упрекнул он меня. «Эдуард обожает баранину, особенно если она с кровью». Мэгги мастерски угадывала степень прожарки. Меня же воротило от такого лакомства. Я люблю хорошо прожаренное мясо, поэтому мясные блюда, приготовленные для мужа, не ем, а других просто нет. «У нас баранину не любят», — сказала я. «Дикие люди живут в Лорингии, Алисе», — усмехнулся он. «Ничего не понимают в настоящей кулинарии». Передавая теткино послание из рук в руки, он погладил кисть моей руки. Осторожно взяла письмо. «Да, почерк тети», — разочарованно поняла я. «Я вернусь под утро», — прошептал он. «Жди меня у себя». От того, что он не задержится в городе, хотелось выть в голос. Но я лишь выдавила из себя радостную улыбку. «Хорошо, Эдуард. Будут ли еще какие-то особые пожелания?» Я была обязана это спросить, чтобы не нарваться на гнев мужа. «Да, я организую на ваши щедрины небольшой званый обед. Тебе нужно будет приготовить все 12 блюд по рецептам Ядвиги», — радостно сообщил он мне, словно делал небывалое одолжение. «Приготовишь сама, а не Мэгги. Посмотрим, насколько хорошо тебя обучила тетка».